и Цюши Ань уже отправиться ко двору. Так и не повидавшись с ним, обозленный Дзялянь вернулся домой. — Что, еще не вставали? — спросил Дзялянь, появляясь на пороге. — Нет, — отозвалась Пин-Эр. Дзялянь откинул занавеску на дверях, ведущих во внутреннюю комнату, перешагнул порог и с усмешкой воскликнул. — Здорово! До сих пор валяются и в ус не дуют. Он потребовал чаю. Пин-Эр торопливо налила. Случилось так, что когда Дзялянь уехал, девочки-служанки, не рассчитывая на его быстрое возвращение, снова улеглись спать и ничего не приготовили. Поэтому сейчас Пин-Эр принесла Дзяляню едва теплый чай. Дзялянь вышел из себя и швырнул чашку на пол. Встревоженная шумом Фэнзе проснулась, вся в холодном поту, охнула и, широко раскрыв глаза, увидела рассвирепевшего Дзяляня и Пин-Эр, собиравшую с пола осколки разбитой чашки. «Что ты так быстро вернулся?» — спросила мужа Фэнзе. Не получая ответа, она повторила свой вопрос. «А ты хотела бы, чтобы я не вернулся и подох где-нибудь дорогой?» — крикнул Дзялянь. «Ну, зачем так?» — улыбнулась Фэнзе. «Ты никогда так быстро не возвращался, вот я и спросила тебя. Сердиться незачем». «Не застал его, вот и вернулся», — проворчал Дзялянь. «Запасись терпением. Завтра поедешь пораньше и, разумеется, застанешь. Что у меня, ноги казенные?» «Ем собственный рис, а приходится гоняться за дичью для других?» — вскричал Дзялянь. «Дома куча хлопот, дохнуть некогда, а приходится тратить время на кого-то. Зачем мне это? Тот, кого это касается, сидит себе дома и знать ничего не знает. Я даже слышал, что он собирается с пиром и спектаклями устроить день рождения, а мне за него приходится бегать как проклятому». Дзялянь зло плюнул и принялся бронить Пин-Эр. От волнения у Фэнзе пересохло в горле. Она хотела возразить мужу, но потом подумала и сдержалась. «Зачем кипятиться?» — заставив себя улыбнуться, проговорила она. «Что ты на меня кричишь с самого утра? Кто велел тебе стараться за чужих? Но раз уже взялся, терпи. Не представляю себе, что это за человек, который вздумал устраивать театральные представления и пиры, когда ему грозят неприятности». «И ты еще болтаешь!» — вспылил Дзялянь. «Сама можешь его спросить». «Кого?» — изумилась Фэнзе. «Кого? Своего старшего братца». «Значит, ты о нем говорил? А о ком же?» «Что же у него случилось, что тебе за него приходится бегать?» — поинтересовалась она. «Будто слепая и сама не видишь». «Право же, мне ничего не известно, ведь я совсем неграмотна». «Разумеется, как ты можешь знать?» — усмехнулся Дзялянь. «Об этом ни госпожа, ни тетушка ничего не знают. Я постарался все замять, чтобы дома не знали, так как не хотел, чтобы госпожа и тетушка беспокоились. Да и ты все время нездорова и не хотел тебя волновать. А вообще история возмутительная. Если бы ты не спросил, я не стал бы рассказывать. Нечего сказать. Хорошо себя ведет твой брат. Ты знаешь, как его прозвали?» «Нет». «Не знаешь?» — вскричал Дзялянь. «Ван Жэнь его прозвали». Фэнзе прыснула со смеху. «Разве настоящее имя его не Ван Жэнь?» «Конечно, Ван Жэнь. Но только прозвище его пишут иероглифами «Ван» — забывать, а «Жень» — гуманность. Одним словом, этим прозвищем хотят подчеркнуть, что он забыл гуманность, долг и все правила приличия». «Кто осмеливается так бессовестно чернить человека?» — возмутилась Фэнзе. «Никто его не чернит», — возразил Дзялянь. «Я сейчас расскажу тебе, в чем дело. Ты тоже должна знать, что собой представляет твой старший братец. Знай же, что он устраивает день рождения